конечно», — согласился я, не понимая вообще ничего. «Простите, я плохо говорю, поэтому приходится использовать технические средства», — неожиданно сообщил в трубку низкий, хорошо поставленный голос, похожий чем-то на артиста Чинишвили. Этот резкий контраст понимания тоже не прибавил. «Вы слышали обо мне, Дмитрий Михайлович. Вы приобретали автомобиль, который я вам подобрал у Кирилла, помните?» — спросил диктор-чтец-артист, продолжая раскачивать мне понималку. Или шатать. «Да, конечно. Спасибо за идеальный подбор, Женя. Если память мне не врет, Кирилл называл вас Кулибиным. Но хоть память вроде включилась». «Не врет. Все верно. Но я на самом деле Курочкин». Чуть смущенно ответила трубка. Как можно было научить голосовой модулятор, программу, передавать эмоции? Хотя после его филигранной работы с гаишными базами и государственными сервисами удивляться было глупо, наверное. Но очень хотелось, ничего не мог с собой поделать. «Рад знакомству, Женя. Как дела у Кирилла?» Никогда не был силен в том, что называется «small talk», легкой светской беседой, обоснованно считая ее трепом ни о чем. Но надо же было что-то говорить. «А я больше не работаю с ними», — ответил непонятный Курочкин. «Что ж так?» — подпустил я в голос почти искренний интерес и сожаление. «Ну, та программа для регистрации работает штатно. Она самообучающаяся, поэтому все обновки гаишников сама переписывает под себя. Больше им и не надо ничего. А угонять всякие дорогие тачки мне неинтересно», — вздохнул чарующий голос. «Плохо, когда работа перестает нравиться. Тогда она становится сперва повинностью, а потом каторгой», — ровным тоном произнес я очевидные вещи. «Вот, как вы правильно сказали!» — воскликнула трубка, едва не выскочив из рук. «Эй, Кей, ты же неэмоционально возбудимый!» — задумчиво, будто с каким-то намеком протянул, проворковал скептик. «Скучающий айтишный гений к сюрпризам!» — удивил неожиданной приметой фаталист. «Я могу быть чем-то полезен вам, Женя?» Уточнили мы, помолчав, слушая его пыхтение в динамике. «Зовите меня на «ты», Дмитрий Михайлович. На «вы» отвлекает. Я не могу собраться». Не то попросил, не то предупредил, не то пожаловался диктор. «Лады, Жень, тогда и ты меня Димой зови. Мне тоже так привычнее», — предложил я. «Хорошо», — явно подумав, согласился он. «Дима, я смотрю за тем, как вы, ну вы с друзьями строите город. Мне очень нравится. Никогда бы не подумал, что мне будет настолько интересно, как живут другие люди. И даже захочется пожить с ними. Я, ну...» Явно замялся он. От уверенного и завораживающего голоса это звучало неожиданно, путало и отвлекало. «Я не очень хорошо лажу с людьми. Ну, схожусь, то есть. Плохо, короче говоря». Курочкин, кажется, и сам начинал запутываться. «Если ты смотришь за тем, как появляется город, то знаешь, что мы не продаем тут дома и не устраиваем дни открытых дверей, Жень», — честно начал я. «Мы решили построить мечту и почти построили. Но в мечте не бывает случайных людей. Даже если в мечтах появляется Меган Фокс, это не случайно». Да, сомнительные шутки — определенно мой конек. Женю будто заморозило с той стороны. «А откуда ты знаешь про Меган Фокс?» — спросил у меня крайне растерянный Чинишвили. «Просто предположил, навскидку», — признался я. «В моем понимании мира, понахватавшимся дурацких клише из иностранных блокбастеров, рядом с тайным непризнанным гением непременно должна быть эффектная гражданка типа Фокс, Джоли или еще какой-нибудь подобный». «Странно, но это бывает. Я не всегда понимаю чужие шутки и логику. Я могу быть полезным городу и вам с друзьями. Я очень дофига всего знаю и умею, честно». Я будто наяву видел перед собой горящие, честные и чистые глаза хвастающегося октябренка. «По части IT-сервисов?» — уточнил я на всякий случай. «Не только. Еще финтех, Яком, информационная и экономическая безопасность. Я могу показать». Казалось, он прямо пританцовывал. «Мне подумать надо, Жень. Давай так, ты мне завтра позвони, раз номер все равно знаешь, в это же время, а я тогда уже решу чего-нибудь. С ребятами поговорим, только обязательно позвони, не забудешь?» Да, проклятая НЛП, и да, всегда почти работает. «Хорошо, я обязательно не забуду. Я уже ремайндер поставил и будильник», — доложил Чунишвили, бегавший по комнате неизвестно где, но явно пребывая в волнении. «Только голос на модулятор другой какой-нибудь поставь, пожалуйста», — не выдержал я. «Почему?» — удивилась трубка. «Я, когда представляю себе по голосу уверенного грузина или вообще Доминика Торетто, мне сложно про финтех и инфобез думать. Шаблон трещит», — признался я. «Да? Не подумал. Странно. Хорошо, Дима, я подберу другой голос. Спасибо большое, очень рад был познакомиться. Поговорить, то есть. Рад, в общем. До завтра», — молотил он. «И я рад знакомству, Женя. До завтра». Посмотрел на экран и успел заметить, как исчезают на нем бегущие зеленые полоски матрицы. «Эх, Морфеус, Морфеус!» «Салют! Тупишь?» — поприветствовал меня Тёма, заходя в кабинет. Единственное в городе чисто офисное здание, в котором мы занимали самые верхние этажи, 2 из 7 над землей и 7 под ней, стояло на отшибе дальше к западной части. Так оно и восход солнца не загораживало, и место у детских площадок, маленьких магазинчиков, парков и палисадников не крало. Получилось символично. Единственная высокая халабуда в малоэтажной застройке сиротливо стояла с краю, как сбоку припека, будто давая понять, что офисная работа — неизбежное, к сожалению, зло, но в нашем случае контролируемое, не страшное и не самое главное. Зато с наших этажей город был отлично виден полностью. «Здорово, Тём!» «Ага», — задумчиво глядя на телефон, отозвался я. «Как Бадма, как Мишка». «Как я в санчасти, спят и едят. Не жизнь, а малина!» — бодро отозвался друг и поставил передо мной картонный стаканчик. «Вот к Самвелу заскочил, твой любимый, таежный. Привет тебе передавал. Ага, спасибо большое!» Чай был очень кстати. «Серега скоро подойдет. Принесет бумаги на закупку дронобоек. Я согласовал, если что», — предупредил он, глядя на поднимавшееся над городом солнце и вдыхая аромат кофе с кардамоном, которым его регулярно баловал Врунгелян. «А нафига нам еще-то?» — удивился я. «Да журналюги после открытия спортшкол этих как с цепи сорвались», — фыркнул Головин. «Дня не проходит, чтобы пару-тройку не запустили посмотреть одним глазком, что это там у них происходит». Последнюю фразу он проскрипел голосом шакала Табаки из мультика про Маугли, заставив меня улыбнуться. «Мы за неделю их насшибали уже 18 штук. Мавики, Фантомы, даже Инспайр один. Мультов на 5 уже облегчили свободную прессу», — довольно ухмыльнулся друг. «А тут прошла информация, что готовят со дня на день массированный налет. Несколько десятков сразу с 3 направлений. За дурачков нас держат, Дим. А оскорбления снести не могу такого. Что, с запада зайти не выходит? Митрофаныч, как и обещал, собачку погулять выпускает», — улыбнулся и я. «Ага, видал я на камерах, как из лесу эти стримеры-блогеры, как там их маму, выбегали в мокрых штанишках. Может, встретить их в лесочке, да в профилактических целях залиться пощупать», — предположил я. «Солдат ребенка не обидит», — оскорбился даже Головин. «Да и толку нет, они, кажись, из тех, кто побольнее любит. А чуть что, в плач и вой, да бегом к этим, как их чертей. Помут, обмут». «Омбудсменом?» — хмыкнул я, помня любовь друга к нерусским словам. «Ага, к ним самым. И ну причитать. Обидели мышку, написали в норку. Тьфу, стыдоба. Поэтому их надо не залиться, а за карман брать. Вот погорит у них еще мультов на 50 техники. Пусть сами объясняются с теми, кто их посылает. Или штаники пусть подворачивают и нахрен с пляжа на самокатиках своих». Современную молодежь Тёма по большей части игнорировал, а частью вполне заслуженно презирал. Кроме, пожалуй, тех, что учился в профильных учебных заведениях и нашей путяге. Он взял над ней негласное шефство в части боевой и политической подготовки и успехами пацанов гордился сильнее, чем своими. «Можно перехватить управление и себе забрать дроны», — неожиданно сообщил мой телефон, лежавший экраном вниз, голосом Доминика Торетто. «Ты, колдун проклятый, теперь и чревовещание практикуешь». Чуть склонив голову к плечу, Головин обводил стволом Стечкина кабинет. Обернулся он быстрее, чем даже я мог от него ожидать. Крышка магазина или пятка рукоятки, или как там называется самый низ ручки пистолета, опирался на стакан с кофе, но почему-то в том, что на меткости выстрела это не отразится, сомнений не возникало. «Извините», — продолжал мой телефон, к которому я внезапно утратил все доверие. «Это я, Женя Курочкин. Я нечаянно послушал ваш разговор, мне правда очень интересно». Тёма скользящим шагом обошел стол, водя стволом по сторонам, поглядывая на экран своих смарт-часов, которые, насколько я знал, были почти такими же секретными, как и сам приключенец. Часы молчали и сигналов никаких не показывали. Обойдя кабинет и никого предсказуемо не найдя, уставился на меня взглядом, врать или испытывать терпение которого было опасно даже своим. «Это Женя Курочкин?» Пожал я плечами и ткнул пальцем в трубку на столе, не сообщив Головину ничего нового. «Я рад безмерно», — ответил он голосом, в котором нельзя было заподозрить неискренность. Об нее можно было споткнуться и выбить палец на ноге. «Он айтишный гений. Раньше с Кириллом работал, у которого я Раджу взял. Теперь, видимо, на вольных хлебах. Условились с ним завтра созвониться, но, похоже, завтра уже смысла нет. А ты правда можешь их поймать и к нам на территорию посадить? Но чтоб они при этом сигнала никуда не передавали, Жень». Чуть склонился я к трубке. «Да, это несложно», — тут же отозвался он. «А ты нас сейчас видишь, Женя?» От тона Головина у меня стало кисло во рту. «Ну, откровенно говоря, да», — помолчав, признался Курочкин неожиданным голосом смущенно оробевшего Торетто. «А скажи, пожалуйста, Женя, кому из моих людей нужно занести строгий выговор в грудную клетку за это?» Теперь от слова Тёмы, кажется, начинали болеть зубы. «Никому не надо. Они молодцы. Я полтора месяца вас ломал, и то только смотреть могу. Ни лифты остановить, ни лампочками поморгать. Вам, судя по коду протоколы, Павлик настраивал. Он классный. Полтора месяца — это очень круто, правда. Локалки Центра информационной безопасности 3-й и 4-й службы быстрее поддались», — ответил телефон. «Я не имел представления ни об упомянутом центре, ни о службах. Головин, судя по тому, как у него дернулись брови щека, имел». «У тебя там есть куратор?» — тем же стоматологическим тоном спросил он. «Не-а. Они иногда меня привлекают как консультанта, но познакомиться никак не могут, и от этого очень расстраиваются. Генерал по этому поводу даже орать устал». Перед глазами стоял ухмыляющийся лысый громила-гонщик в непременной белой майке, чьим голосом и говорил айтишный гений. Мне кажется, хватило информации, даже с лихвой. «Тёма, это Женя Курочкин, как я и сказал. Женя, это мой друг Артём Головин. Хотя ты, наверное, и так знаешь. Но по правилам хорошего тона нужно было вас познакомить. Тём, Женя говорил, что хочет жить в городе, и что может и хочет быть полезным. Только у него с коммуникацией проблемы, еще похлеще моих. И он с людьми трудно ладит. Я думаю, мы можем заехать к нему в гости, если он пригласит, тортик привезем или пиво, что там компьютерные гении предпочитают. Поговорим и решим, сможем ли найти ему хорошее место у нас. Как считаешь?» Реалист во мне довольно кивал, скептик чесал бровь, а фаталист сокрушенно вздыхал. «Ну вот, одно к одному. Он тут все вирусами поперезаражает, а потом его прилетят арестовывать ЦРУшники или инопланетяне». «Но если Женя не против, чего бы и не съездить, конечно», — мигом поймал тему Головин. «Ты, Жень, пиво пьешь?» «Кто ж пиво не пьет?» Даже удивилась трубка. «Гиннес я пью. Там шарики в банках прикольные. А еще я трубочки с вареной сгущенкой люблю. Говорят, ваша Оля Тося их как-то особенно вкусно готовит. Вот бы попробовать». Казалось, голосом Вин Дизеля снова заговорил Октябренок. «А где найти тебя?» Тёма выглядел настороженно предвкушающим, как на трофейной рыбалке на карпа, уловив едва заметное движение поплавка. «Я в Зелике живу, ну, в Зеленограде. Тут прикольно. Дома и микрорайоны цифрами обозначены. Даже местные теряются иногда. А в новых кварталах вообще никто никого не знает, и всем на всех плевать», — поведал он. «Я вам пришлю маршрут и как меня найти. А вы точно приедете одни?» «Слово офицера», — отчеканил Головин. «Я не враг своему здоровью, чтобы устраивать облавы на тайного консультанта Центра информационной безопасности Федеральной службы безопасности Российской Федерации». Раздельно, видимо, для меня проговорил он. «Хорошо. Я тогда ждать буду. Только у меня не убрано, я редко гостей встречаю. Никогда, точнее». Смутился снова Торетто, и звонок закончился. Я было открыл рот, но увидел, как дернулась скула у Темы, и промолчал. Потом подумал и выложил на край столешницы два пальца, как в кино про мушкетеров. Головин хмыкнул и повторил жест. «Мы блудили бы по черной дыре Зеленограду целый день, если бы на третьем круге не моргнул монитор Раджи и динамики не обратились бы к нам». «Это я, Женя!» На этот раз голос был Сергея Бурунова. Тёма вытаращился на монитор так, будто там заплясал канкан, хор советской армии, в боа и высоких головных уборах из перьев. «Тут надо за трансформаторной будкой повернуть. Ага, вот здесь. Теперь правее, вдоль дома. Тут в арку налево. Теперь еще раз налево. И отсюда третий по счету подъезд. Все, вы приехали». «Это точно», — согласился Тёма, кивнув. «Я 100% приехал. Всей крышей. Мало мне одного колдуна было. Так вот вам, пожалуйста». «Не бухти, нас в гости ждут», — буркнул я, понимая, что от современных технологий тоже отстал критически. Мы поднялись на лифте на 16-й этаж, прошли по площадке в дальний закуток, к крайней, угловой, видимо, квартире. Совершенно обычная дверь, обшитая красно-коричневым кожзамом, щелкнула и чуть отошла от косяка. Тёма покосился на меня. Я пожал плечами и потянул ручку на себя. За дверью обнаружился темноватый коридорчик, в которых обычно хранят санки, велосипеды и детские коляски. Совершенно пустой. В конце его была вторая дверь, которая открылась точно так же, но только после того, как Головин закрыл со щелчком первую. Толщина двери была не меньше ладони. Открылась она самостоятельно. За ней стоял на полусогнутых белый робот, на черной лицевой панели которого светился синий смайлик. Головин приветствовал неожиданного встречающего нецензурно, обозначив удивление словом, характеризующим низкую социальную ответственность. Робот деликатно промолчал. «Не, это Толик. Он вас проводит. Идите за ним», — радостно сообщил Бурунов из невидимых динамиков. И мы пошли за пружинищем на механических ногах Толиком, только что не подволакивая свои, мясокостные. Насчет «не убрано» Женя не соврал. Чистыми тут, пожалуй, были только дорожки следов, по которым ходил Толик. Хотя в соседней комнате были заметны колеи от робота-пылесоса. Правда, пыльные. Наверное, сломался. Или хозяин переделал его во что-то более оригинальное, с чем знакомиться не хотелось совершенно. В самой дальней комнате, метров 30 площадью, стоял компьютерный стол во всю стену с кучей больших мониторов. От стола развернулась современного вида инвалидная коляска, в которой сидел тощий, бледный, белобрысый парень или мужчина, возраста, кажется, любого от 20 до 40. «П-п-привет!» — выговорил он, подняв тонкую, едва ли непрозрачную ладонь. Глава 25. Феодальные будни. Он попал в аварию с родителями, когда ему было 10. Они погибли, а он с травмами головы и переломами всего, включая позвоночник, остался жить. Родных не было, и после выписки из ЦИТО Женю определили в приют. Там было плохо. Мы с Головиным сидели с прямыми спинами, слушая модулятор, который голосом комедийного актера с интонацией телевизионного полицейского Володи Яковлева рассказывал вообще не смешную жизнь Жени Курочкина. Программировать учился сам. Когда в руки попал дряхлый смартфон, никому из старшаков не нужный, с битым экраном и быстро садившейся батарейкой, дело пошло быстрее. Удалось найти деньги, оставшиеся в наследство от родителей. И тех, кто устроил аварию, и тех, кто заказал ее. Им тоже было плохо. Веселый голос рассказывал вещи, от которых хотелось, если не сразу плакать, то уж точно скрипеть зубами и сжимать кулаки. Как жилось инвалиду в приюте. Как его отказывались выпускать, следуя указаниям с воли, держать парня до 18 лет. Как он умудрился доказать в суде дееспособность и вступить в права наследования. И как пропал с радаров из всех возможных баз, каталогов и электронных реестров. Даже в бумаге записи о нем не осталось. Хотя про поджог архива ЗАГСа голос смешного актера, кажется, говорил с сожалением. С тех пор он здесь. Денег хватило на две квартиры в новом доме. В одной стояло оборудование, в другой — в основном тоже. Спал он сидя, еду и прочее доставляли до двери курьеры, сперва нанятые из местных, а потом, когда сервисы доставки развернулись во всю силу, самые обычные. Теперь денег ему хватало. Программа, перегоняющая с нескольких миллионов счетов по всему миру по сотой и десятой доли копейки, цента, сена или фыня, сделала его вполне состоятельным человеком. Примечание автора. Сен — 1/100 японской йены. Фынь — 1/100 китайского юаня. Врагов, убивших родителей и посадивших его в кресло, перестала искать даже полиция. И основными проблемами стали одиночество и скука. Сетевые друзья и партнеры по онлайн-играм особенно сильно справиться с ними не помогали. Женька содержал десяток детских домов, учредил фонд поддержки юных талантливых программистов, побеждал во всех закрытых хакерских чемпионатах. И все это, сидя в кресле, в спальном районе Зеленограда, оставаясь призраком даже для всесильных структур, способных найти то, чего нет и никогда не было. А в прошлом году он посмотрел трансляцию свадьбы из Могилева, и стало совсем тоскливо. Когда понимаешь, что можешь делать классные, невероятные, масштабные вещи, но вынужден прятаться и заниматься всякой ерундой, становится невыносимо грустно. И Женя решил понаблюдать за теми, кто подарил ему самое яркое за последние годы впечатление, пусть и с экрана. Отметил, что вокруг нас с друзьями постоянно творилась какая-то чертовщина, несмотря на пристальное внимание со стороны сил, с которыми он сам старался поменьше контактировать. А потом мы стали строить город и построили. И он захотел жить там. Мы с Тёмой рассказывали о наших приключениях, которые при всей своей опасности ни в какое сравнение не шли с той хтонью, что выпала на долю Женьки. Он неумело, но искренне хохотал, захлебываясь и икая, сопереживал, стискивая тонкие прозрачные пальцы. И тогда я впервые назвал его Джесси. Чем-то он очень напомнил того парня-механика из первого «Форсажа». «Это же из фильма про гонщиков, да? Я смотрел все части. Про машины прикольно, а про айтишку — чушь собачья. А Джесси меня и Кирилл называл. Мне нравится». Тараторил несуществующий в природе гений чужим голосом. «Тогда, если не против, так и будем тебя звать. Сколько тебе надо времени и людей, чтобы собрать тут все барахло, ну, то есть оборудование?» — спросил я. А Тёма кивнул. «Зачем?» — напрягся он, откладывая откусанную, но недоеденную трубочку с вареной сгущенкой, последнюю из семи. Смотрел мультик «Теремок». Ребенок без детства, супермозг и гроза мировой кибербезопасности распахнул глаза и отрицательно покачал головой. Реалист внутри меня сопроводил это парой фраз, очень эмоциональных и крайне нецензурных. «Там так говорили. Давай вместе жить не тужить!» «Места всем хватит», — закончил мысль я. И увидел то, что представлялось мне еще при первом телефонном разговоре. Вспыхнувшие глаза октябренка, который очень хотел верить в чудо. Хоть и очень боялся, что его снова обманут. И что придется многое поменять. Трацию Джесси планировал и реализовывал лично Артем. Полагаю, жители дома, те, кто не спал в интервале с 2:30 до 4 часов утра, были удивлены тем, что грузовой лифт ездил не переставая, и что вещи выносили крепкие люди в масках и черном городском камуфляже без знаков различия. Фура с битком, набитым 40-футовым контейнером, выбралась на Пятницкое шоссе, выехала на ЦКАД, а с него на Новую Ригу. и ни на одной из камер по всему маршруту не появилось. Призрак переселялся так, что комар носа не подточит. Даже специально обученный комар под погонами с большими звездами. Сам же призрак в это время сидел на заднем диване в Радже, повалившись на бок и одновременно что-то делал в маленьком ноутбуке, жевал трубочки с вареной сгущенкой и взахлеб восторгался первым в жизни путешествием. И в этот раз голос из модулятора звучал его собственный. Мы условились с Джесси, что док осмотрит его и возьмет анализы. У меня не было никакой уверенности в том, что в этом будет хоть какой-то толк, но порядок есть порядок. После чего, по совершенно пустому по утреннему времени городу, мы с Тёмой отвезли его в дом, через один от наших и точно такой же. «Утром придут слесари по компьютерам. Покажешь им пальцем, что и как сделать. Говорить не обязательно. Считай, что они глухонемые. Но схватывают на лету», — инструктировал кряхтя Тёма. «Коляску, а точнее какую-то современную приблуду на гусеничном ходу, что и по лестницам умело ездить, мы перли с ним вдвоем. Вес самого пассажира-призрака в этом раскладе вообще роли не играл. В Раджу и из Раджи я пересаживал его как бумажного. Двери хочешь запирай, хочешь не запирай. У нас никто не закрывает. Нет секретов в деревне у нас», — добавил я, переводя дух, когда портативный танк Джесси встал на крыльце. «Держи ключи. Добро пожаловать в Княжьи горы». «Можешь начинать зазнаваться, Жека», — осторожно хлопнул его по плечу Головин. «Мы в этом городе на ручках в дом только сыновей заносили. Так что ты почитай крестник наш. И я посмотрел бы на ту падлу, что крестнику Волкова и Головина хоть вслед криво посмотрит», — скроил он зверское лицо. А Джесси крутил головой, глядя на нас снизу вверх широко распахнутыми голубыми глазами в больших очках. А когда открыл, подрулив неловко боком, перевесившись через край дверь и въехал через порог в собственный новый дом, заплакал. Сидели в нашем закутке у Самвела в Арарате-2. Он, если и удивился раннему визиту, то виду не подал. Подал чаю таежного и кофе с кардамоном. «Не боишься?» — сощурился на меня над чашкой Головин. «Чего именно?» — уточнил я, думая о том, что боги явно решили снова сыграть за нас и продолжали наполнять город хорошими людьми. «Ну, что этот киберзлодей тебя по миру пустит. Он завтра про нас будет знать больше, чем мы сами. А потом лифты остановит, свет погасит и привет. Он уже про нас все знает, и все остальное наверняка. Он тем больше рисковал, чем мы, но поверил. Вот и я поверил. Помнишь, как Люба Байкалова говорила в кино? Ну вот верю я ему, понимаешь? Верю». «Добрый ты князь», — буркнул он, смутившись, тоже, кажется, цитату из какого-то фильма. «Смотри, не ляпь никому, засмеют», — хмыкнул я. «И вообще, тут, выходит, все у нас в гостях. Кто не понравился, Славку вон пришлем. Он брови насупит, зубами щелкнет, и все, на волю». «Ну, положим зубами, ты и сам щелкаешь, будьте любезны. Клацни с жвалами, и все. Душа отлетела, а смрад остался», — широко улыбнулся Тёма. А беседа про «в гостях» получила неожиданное продолжение буквально через неделю. Соседи были проинструктированы Головиным про Джесси и его особенности, поэтому, когда через два дня он осторожно выехал ночью на крыльцо, никто не удивился и даже виду не подал. Еще через день коляска уже ездила по тротуару, но тоже исключительно ночью. И когда дворник приветливо кивнул и махнул рукой, спешно укатила к дому. А на выходных мы затеяли шашлыки. «Думаешь, приедет?» — сомневаясь, переспросил Тёма, размахивая картонкой над углями. «Не думаю. Сроду такой привычки не имел», — ответил я, листая разросшуюся телефонную книгу в смартфоне. «Это да», — с сожалением вздохнул он. «Джесси, это я. Мы шашлыки жарим. Есть гиннес твой любимый с шариками и трубочки со сгущенкой. А еще мясо тьма, нам одним никак не управиться. Выручай», — сообщил я трубке. «Я... а много там», — затроил он в ответ. «Мы втроем с женами и детьми. Аня обещала тебе мультик про теремок показать». Подмигнул я дочери, что стояла рядом и грела уши. «Я уже видел», — только что не шепотом ответил Женька. Ну, еще раз глянешь, или другой посмотрите. Если не понравится, поедешь домой». «Ага», — прозвучало еле слышно. Когда с едва уловимым жужжанием и скрипом снега под гусеницами из-за дома показалась коляска, мясо как раз подошло. Фонила негромко музыка, стояли с наветренной стороны три коляски — белая, синяя и красная, в которых причмокивали сыновья. Рядом болтали ногами в валенках и языками, сидя на лавочке жены. Мы толпились у мангала, а Анюта в новой кухлянке, что недавно прислали Кузнецовы из Белой горы, сновала между тремя означенными ориентирами, как челнок или паром. Она и увидела коляску первой. «Привет! Ты Джесси, да? Папа сказал, ты классный. Прокати до мангала». В искусстве непосредственности Анне Дмитриевне, конечно, равных не было. Хотя я и предупреждал, чтоб не лезла первой к гостю. «Залезай!» — махнул он рукой и широко улыбнулся, не заикаясь. Они подружились сразу, и когда коляска преодолела те метров 7, что нас разделяли, трещали без умолку. Ну, вернее, трещала дочь, а Джесси только улыбался. Но такой счастливой улыбкой, что я сразу понял, не прогадал. «Блин, Серега, что ты все портишь? Я говорю же, хочу, чтобы народ в городе рассчитывался какими-нибудь местными деньгами, а зарплата их в рублях пусть лежит до востребования. Чего сложного-то?» — возмущался я. «Сложность в том, что тем дяденькам ты устанешь доказывать, что устроил это все из-за человеколюбия», — терпеливо объяснял Ланевский, подняв глаза к облакам. «А по факту это будет либо мошенничество в особо крупных, либо преступление против конституционного строя. Нельзя на территории Родины выпускать в обращение валюту, альтернативную Родине. Очень плохая идея, Дим». «А если...» — начал было Джесси, но три наших головы, разом повернувшиеся к нему, видимо, смутили призрака. Он потянулся к кармашку на панели коляски, достал планшет и застрочил. «Это же частная территория. Ничего не мешает ввести на ней игровую валюту, как в настолках типа монополии, в приложениях или программах лояльности», — сказал он через модулятор. Лорд открыл было рот, чтобы аргументированно возразить, и закрыл его обратно, вытаращившись на Джесси, теряя весь аристократизм. «Что, съел, банкирская морда?» — флегматично спросил Тёма и протянул гению-призраку вилку с наколотым куском мяса, показав поднятый большой палец. Так в городе появились свои валюта и система расчетов. Точнее, так они были придуманы, а наша банда пополнилась кадром, высочайшую ценность которого признавали все ведущие службы экономической безопасности мира и готовы были очень щедро заплатить за любую информацию об их страшном кошмаре, неуловимом призраке, обходящем все системы и ловушки, и который теперь катался по городу почти всегда в окружении ребят, которые в нем души не чаяли. А я говорил, что дети сердцем чуют. На что Головин всегда отвечал, что давно знал о том, что по умственному развитию я и сам от дошколят совсем недалеко ушел. Сложнее было с объяснением новых правил жителям и с механикой, как платить, как конвертировать. Но справились и с этим. Тоже при сверхдеятельном участии Джесси, который даже целый ролик снял про это. И отдельно мультик для ребят, для финансовой грамотности с молодых ногтей, так сказать. Каждому жителю вместе с релокационным пакетом, куда входили жилье, одежда на два сезона и месячный протпаёк, вручался смартфон. Собирали их здесь же, на хуторе Головастиков, где запустилось производство всякой высокотехнологичной хреноты, в которой я разбирался еще хуже, чем в фигурном катании. Но плодами пользовался, как и все. В смартах были чипы, на которых зачислялись зарплаты, пенсии и прочие поступления. Кто телефоны носить не любил или отказывался, получали браслеты, как у лорда, кольца или кулоны. Детям кулоны выдавались поголовно, с рождения, вместе со щедрыми подарками от города молодым родителям. Наша внутренняя платежная система была бивалютной, но по умолчанию работали местные счета. Вместо рублей с копейками у нас были грош и грошик. Без фантазии, соглашусь, но уж как придумал. Про курсы и их сравнение мне попробовал объяснить Ланевский, но я предсказуемо ничего не понял. Зато когда на КПП услышал разговор двух наших, возвращавшихся из Москвы с какой-то стажировки, стало понятнее. Они в полголоса хвалились друг перед другом, кто, чего и сколько купил в Первопрестольной, и что расплачиваться грошами оказалось не в пример выгоднее. Это было приятно. Почти на каждом перекрестке стояли терминалы с большими экранами, где можно было получить любую информацию по городу, найти ближайшую Победу, заказать столик в ресторане и кучу всякого остального. А еще найти подработку. Те, кому нужна была помощь или рабочая сила, размещали объявления. А те, кому нужны были деньги или просто некуда было деть себя и свое время, читали. И находили друг друга. С этим тоже был интересный случай. Я шел от Самвела к офису, кивая и улыбаясь встречным. И у одного из терминалов, возле парка, увидел мальчишку помладше Ани. Он возил пальцем по экрану, временами подпрыгивая, и чуть не плакал. «Привет! Помочь тебе?» — спросил я, переходя дорогу. «Здрасте!» — смутился и покраснел тот, опустив глаза и убрав руки за спину. «Ты искал что-то? Давай помогу!» «Нам говорили, что тут можно работу найти», — качнул он головой на терминал. «А я не могу до той картинки дотянуться. Мы 3 дня как приехали, родители работают, а в садике мне скучно». Я глянул на часы и понял, что занятия в саду уже час как закончились, и раздумал идти скандалить с заведующей, милейшей, но иногда чуть рассеянной женщиной. «Я книжек вчера купил, а сегодня хотел мороженого». «Но мне 4 грошика не хватает на пломбир. Я посчитал». Протянул он мне пальцы на правой руке, сложив только большой. «Хотел посмотреть, какую работу могу делать. Подметать там, полы мыть или посуду, или курьером, если не тяжелое». Он смотрел на меня, будто пытаясь поймать момент, когда я начну смеяться или издеваться над его бедой. Но мне не было смешно ни разу. У меня в носу и в глазах защипало, потому что я увидел еще одного хорошего жителя города, которому ни в коем случае нельзя было дать стать плохим. Прояви я иронию или равнодушие, пройди я мимо, были все шансы, а тут как боги голову повернули. Малыш моргал большими серыми глазами и терпеливо ждал совета и помощи от взрослого. Не подачки, не сочувствия. Не «дядя, дай», а «помоги мне самому заработать». «Джесси», — сказал я в трубку и откашлялся, потому что голос подсел, и мурашки топали по спине и затылку. «Я на углу у парка возле терминала». «Я вижу, где ты. Что случилось? Что с Ваней?» Он говорил уже гораздо лучше, и модулятор использовал только если приходилось говорить много, например, на лекциях, которые Евгений Курочкин решился читать курсантам Академии. И детей в городе помнил всех до единого, в лицо и по именам. «Смотри, тут для того, чтобы до раздела «Задания» дотянуться, нужно ростом выше быть. Можешь переверстать экран так, чтобы любой мог достать. А то издевательство получается и дискриминация по длине», — объяснил я как смог. «Сейчас». На фоне что-то защелкало. Экран погас, а когда зажегся снова, иконки были размещены внизу, а верхняя часть была занята красивым кадром. Вид на город и восходившее над ним огромное яркое солнце. «Шикарная фотка. Сам снимал?» «Да, правда красиво». Я как наяву видел его обрадованные голубые глаза. «Очень», — честно ответил я. «Если не возражаешь, мы бы ее как официальную использовали. В рассылках там, на наружке. Продай». «Дарю», — рассмеялся Джесси. Теперь и это у него получалось почти без хрипов и бульканья. «Широко, уважаю», — улыбнулся я. «А где родители Вани, не потеряли его?» «Отец на смене, на заводе. Мама к дому подходит. Вот сейчас и потеряет. Сейчас, сек». И он снова чем-то защелкал. На экране перед нами появилась миловидная шатенка, копавшаяся в сумке, откуда торчали покупки, видимо, в поисках ключа. А потом, улыбнувшись, вспомнившая, что двери не закрывала, как и все в городе. «Мама!» — воскликнул мальчик, и она вздрогнула, озираясь. «Ваня, где ты? Ты дома?» «Я в парке, мам. От нас 3 дома налево. Я пошел работу искать. Мне дяди помогают», — гордо заявил он. «Стой на месте, никуда не уходи!» Выронив сумки, шатенка метнулась к калитке в палисаднике. Она примчалась, раскрасневшаяся и взволнованная, через пару минут. И чем ближе подбегала, тем сильнее менялось лицо со встревоженного на удивленное. Я вспомнил, что звали ее Света. И прилетели они и вправду 3 дня назад из Владивостока, а туда приехали из Зарубина, с бухты Пасьета. Светлана работала там в нашей гостинице, а муж Коля, кажется, усатый такой, стал молодым военным пенсионером. За них поручились 3 семьи из Тёминых бойцов, живших тут. Практика была такая, не меньше 6 человек должны были дать рекомендацию. «Света, здравствуйте! Спасибо вам за сына, толковый парень растет!» Не придумал я ничего умнее, как успокоить мать, похвалив ее ребенка. «Чего он опять устроил? Не мальчик, а наказание!» Взяла она нахмурившегося Ваню за руку. «Он не наказание. Он надежда и опора. Я хочу, чтобы мой сын вырос таким же». Удивил я онемевшую женщину. А сам протянул ладонь мальчику. Он осторожно отцепил пальцы матери и пожал ее в ответ. «Хорошего вечера!» — кивнул я им и пошел дальше. «А кто это был, мам?» — раздался громкий шепот за спиной. «Волков. Князь». Задумчиво негромко ответила мать. «Ух ты! Он же тут самый главный, да? Это поэтому его Джесси так быстро послушал и этот телевизор починил. А он всем-всем помогает, да?» «Дети умеют задавать вопросы по площадям, по мере их возникновения. Которой у них, наверное, нет, поэтому и сыплются они, как зерно из мешка». Мать оторопела, молчала, я шагал дальше и улыбался. А на душе было по-настоящему радостно. Эпилог. Просыпаться не хотелось. Мишка полночи капризничал, и мы с ним гуляли по темному дому. Держа сына на руках, я негромко напевал ему. Он удивительным образом успокаивался быстрее от моего голоса. И таким же удивительным начинал вопить, стоило перестать петь хоть на полсекунды раньше того, как он засыпал. Так и гуляли по гостиной и кухне, давая выспаться маме и сестренке. Аня с вечера тоже еле улеглась, что было неудивительно. Весь город вторую неделю стоял на ушах в преддверии праздника. Наши семейные, чтобы 2 раза не вставать, как говорится, мы объединили с общественным. Днем рождения княжьих гор и не в императивно-приказном порядке. Результаты голосования в той самой системе, что продумал и создал Джесси, поразили. Все до единого жители проголосовали «за». Даже, помню, посмотрел на Курочкина с сомнением, не подшаманил ли он чего в итогах по старой памяти. Но после нескольких следующих голосований даже устыдился своего подозрения. Народ, что подбирался штучно и с такими сложностями, и вправду загорался или разделял наши, громко говоря, ценности и идеалы, и на самом деле голосовал честно. Хотя и верилось с трудом с непривычки. У нас в городе вообще во многое с трудом верилось. И в собственные деньги, и в то, что жилье, свет, газ, тепло и вода для каждого были бесплатными, и в производительность труда. Коммунальные льготы объяснялись просто. С людей, не плативших государственных налогов, удерживался местный, наш, который и перекрывал все расходы на проживание. А родине, за всех наших, платил я, как хозяин земли и всего, что было на ней. Много платил, очень много. Когда первый раз цифру увидел, чуть не покусал лорда. Но он объяснил мне чисто арифметически, так что даже я понял, что прибыль ни в какие сравнения с теми налогами не шла. Это уже, к слову, о производительности. Трофимыч, так и не переехавший к нам, несмотря на регулярные приглашения, только диву давался, но кивал согласно. Так все и выходило, как мы тогда в ночном зимовье задумывали. Работа, жилье и дети под присмотром — великое дело. А если то, чем занимаешься, при этом еще и нравится, да люди окружают хорошие, если не каждый, то через одного друзья, грех удивляться. У нас производилось почти все, что нужно было для полной автономности города, и куча всякого разного на продажу. Головин, посмотрев на номенклатуру, фыркнул, заявив, что у нас не поселение, а сельмак из 90-х, торговавший всем и сразу. Кожа, мед, ведро и гвозди, как он сказал. Гвоздей, кстати, не делали, закупали. А остальное, пожалуйста. За год мы с друзьями не по разу объездили всю округу и всласть полетали по стране, договариваясь с производителями. А иногда, когда это было оправдано, и покупая их. Так нашими теперь были электромеханические и машиностроительные заводы в соседних районах, 4 фермы, 2 песчаных карьера и 3 каких-то глиняно-керамзитных, кажется. Для какой надобности они нам были, я, откровенно говоря, сперва не понял. Но когда через полгода сияющий лорд показал графики и географию продаж продуктов относительно несложной переработки тамошнего сырья, еще раз убедился в том, что у Сереги на такие дела нюх, не в пример лучше моего. К 2-летнему рубежу город подошел с населением в 1,5 с небольшим тысячи человек, это включая тех, кто родился буквально вчера-позавчера. Скажи мне, кто раньше, что я буду знать и помнить по именам столько народу, засмеял бы, не поверил, а теперь вот сам себе изумлялся. Думал я об этом, качая сына, гуляя по темному тихому ночному дому. И говоря себе о том, что надо бы завтра будет у Тёмы узнать, что это за фуры у нас по ночам по городу катаются. Вон, 5-я уже к холму покатила. Но с утра об этом предсказуемо забыл. «Дим, вставай!» Надя трясла меня за плечо. Солнечные лучи щекотали закрытые веки, намекая, что времени уже вполне достаточно для того, чтобы вылезать из кровати. Но не хотелось ни в какую. «Надь, ну не война же! Не помирает никто!» «Ну дай полчасика еще!» Проныл я, пытаясь ввинтиться глубже под одеяло и закопать голову под подушку. «Волков!» Угрожающе тревожно начала она, давая понять, что сна уже точно не будет. «Ты какой пример сыну подаешь? Тебя люди ждут, дел полно!» Пример сыну в силу его возраста я пока мог подать исключительно в части регулярно питаться и не лазить куда не надо. Хотя да, с последним у меня самого были серьезные вопросы. А вот насчет дел и людей тут надо было уточнять. А для этого проснуться. Опять купило меня, солнышко мое и компас мой земной. Вот кому конкретно сейчас я понадобился? Мой сдавленный рык, раздавшийся из-под подушки, наверняка помог бы очень многим в городе справиться с любыми возникшими сложностями своими силами и предельно оперативно. Но на жену эта моя магия, увы, не работала. Мне и Ане. Ну да, это под дых, конечно. Спустив ноги с кровати, не открывая глаз, почувствовал в ладонях свою любимую литровую кружку с чаем. Ладно, будем считать, что и это утро доброе. Ты на прошлой неделе обещал Ане теплицы показать, а потом по восточному заборолу погулять. Спорить с женой, не попив чаю, не входило в число моих талантов и любимых занятий. Наверное, поэтому я сонным мозгом даже не подумал озадачиться, почему ни единого воспоминания об этом обещании у меня не было. А паре сотен других были, а вот о теплицах и прогулке по крепостной стене именно сегодня, ну хоть бы тень. Насторожила дочь, что шла по улице так, будто в конце маршрута ее ожидали 3 мороженых от бабы Вали, малиновый торт от Оли Тоси и салат индигирка от Самвела. То есть все самое любимое и сразу. И вид у Ани был такой, будто она тщательно пыталась сохранить какую-то тайну. Нет, не так. Тайну. Но пока дошли до стены, здороваясь с каждым встречным, пока прошлись по теплицам, дегустируя то помидоры, то клубнику, то неожиданно крупную голубику, пока вернулись и поднялись на Забороло, галерею над крепостной стеной, тоже приветствуя всех по пути, как-то не до выяснений было. «Пап, а пошли к дяде Самвелу, я есть хочу», — попросила дочь. И опять я вроде как не отметил, что оголодала она внезапно, после того, как втихую глянула в свой смартфон. До обеда время еще оставалось, пусть и не особо много, поэтому позволили себе поесть нормально, полноценно. Хотя в кафе «Арарат-2» были единственными посетителями. И встречал нас, и на стол подавал хозяин лично, сотрудников его не было ни одного. «Ну что?» «Пошли за нашими и на холм?» — спросил я у дочери. На что она испуганно вскинула глаза на Врунгеляна. «Дима, дорогой, зачем рано так уходить? Давай чаю еще, а? Вот Оля вчера пирог принесла с капустой, твой любимый будешь?» Тут же подключился он. Я посмотрел на них внимательно, вздохнул и ответил. «Ну, положим, еще пару стаканов чаю я выпью. Может, даже как Фрося Бурлакова и 4 осилю, чтоб 6 получилось, с пирогом, если. Но вы правда думаете, что за это время они успеют поднять упавшую стойку и развернуть экран, и выгнать фуры за стену?» «Эй, как ты увидел, да? Тебя же не было в городе!» От волнения у Самвела усилился акцент, а дочь прямо-таки впилась в меня серо-зелеными глазами. «Колдун, да?» — с тревожным восторгом спросила она. «Это мой город, Ань, наш. Если я чего-то не вижу, это вообще не значит, что я этого чего-то не знаю». Провел я ладонью ей по волосам. Память заботливо складывала кусочки пазла, увиденные, но неоцененные с утра. То, как Надя шептала дочери что-то на ухо, когда провожала на крыльце, поглядывая в сторону холма. Суматошные глаза главного электрика Анатолича, что вылетел навстречу из своего проулка бегом, но, заметив меня, тут же перешел на спокойный шаг, что далось ему с видимым трудом. Двое Аниных одноклассников, появлявшихся по пути 3 раза, но делавших вид, что нас не узнают, и идут в другую сторону. Каждый раз в новую. И чья-то очень знакомая прямая спина, владельца которой я точно узнал бы, если б не отвлекся снова на какой-то вопрос дочери. Запомнилось только, что в руках у того со спиной был спешно схвачен из газетного прилавка журнал. Женский. И держал он его вверх ногами. А покосившуюся ферму опоры, похожую на те, на которых держался огромный кран над стадионом в Могилеве, я просто увидел, пока ходили с Анютой по крепостной стене, хоть она и тыкала изо всех сил пальцем за периметр в противоположную сторону, задавая странные вопросы вроде «А там что? А это чья машина?» и даже «А это что за дерево?» Хотя все породы здешней древесины знала лучше меня — после открытого урока природоведения, что провел им в лесу Трофимыч. Легче и разумнее было бы попросить, чтобы я просто туда не ходил. Но так интереснее получилось, конечно. Прям целая тайная операция, да, Ань? Улыбнулся я дочери. Та глубоко вздохнула, достала из курточки маленькую рацию, с самым серьезным лицом что-то нажала и сообщила. «Второй? Я Лоба. Волк на воле. Повторяю, волк на воле». Самвел за ее спиной расплылся в такой улыбке, что даже глаз не видно стало за лучиками морщинок. «Второй на связи!» — прошипела рация еле узнаваемым голосом Темы. «Принято, Лоба! Отбой!» С деловым видом Анна Дмитриевна выключила рацию и убрала обратно. «Можно было и попросить, пап, но тогда сюрприза бы не вышло. Ну и да, так гораздо интереснее!» И подмигнула мне, точь в точь, как я сам. И улыбнулась теми самыми любимыми солнечными радугами, как ее мама. Врунгелян закрыл дверь, прислонив снаружи палочку, чтоб сразу было видно. Кафе закрыто, никого внутри нету. И мы пошли к холму неторопливо, болтая о всякой ерунде. После регулярной физиотерапии у дока Самвел почти перестал хромать, но ушел будто по привычке медленно, и мы с Аней, сидевшие на моих плечах, двигались в его темпе. А я удивлялся, что город к обеду будто вымер. Пустые улицы настораживали. До тех пор, пока не свернули к аллейке, что вела к холму. Она была украшена, как на Первомай. Деревья обвязаны ленточками, к спинкам лавочек привязаны воздушные шарики. Над еще молодыми стволами лип и черемух виднелись металлические стойки, от которых тянулись друг к другу тросики, удерживающие ленты и гирлянды, пока выключены. Даже опоры и кабину фуникулера украсили. Очень нарядно получилось. Не утерпел Дима. Ноги сами привели. Полчаса бы еще, и все, успели бы люди. С улыбкой спросила баба Валя. Он баб Валь сердцем чует. Колдун же, но добрый и наш. Аня одновременно и сама оправдывалась, и меня выгораживала. Да я ж не в претензии, Анютка. Так ворчу по-стариковски. Подмигнула мне легенда. И протянула брикет пломбира с изюмом, дочери фруктовый лед из малины и черной смородины, а Самвелу — стаканчик шоколадного. Я приложил смартфон к терминалу, привычно оплатив угощение и благодарно кивнул ей. Полчаса не вышло, конечно, но минут 15 мы точно с упоением ели мороженое, наслаждаясь и вкусом, и ароматом, и не по-сентябрьски теплыми лучами солнца, что поднялось над нашим городом и словно замерло в самой верхней точке, глядя на него с такой же радостью, с какой смотрел каждый из жителей. А наверху были все. Когда остановилась и выпустила нас кабина фуникулера, я сперва глазам не поверил. Ладно, экран, который успели таки поставить и развернуть. Ладно, ряды столов и лавок, от которых рябило в глазах. Но люди! Я и представить себе не мог, что здесь может разместиться такая тьма народу. У причала нас встретили Тёма и Серега, заметно уставшие, но еще заметнее довольные. Такие лица бывают у людей, которые приготовили сюрприз или принесли хорошее известие, и вот-вот обрадуют. «Товарищ второй?» — докладывает Волк. С серьезным видом повернулся я к Головину. «Агент Лоба задачу выполнила отлично. Предлагаю представить к награде и внеочередному званию». Аня вытаращила глаза, переводя их с меня на Тему. Врунгелян с Ланевским тоже натянули серьезные взрослые лица, хотя видно было, что от смеха удерживались с трудом. «Благодарю за службу!» Головин вскинул руку в воинском приветствии, глядя на дочь, которая с перепугу прижалась ко мне. «Награды подвезут вскоре, а со званием боюсь промахнуться. За княжной идет княгиня, а этот пост у нас занят пока. Предлагаю дать старшую княжну!» Из последних сил, сдерживая смех, предложил я. «Нет возражений, товарищ Волк. Есть дать старшую княжну. Агент Лоба, с этого момента ты старшая княжна», — отчеканил стальной приключенец. «Я б так точно не смог». «Да здравствуют княжьи горы!» — звонко выкрикнула Аня, шагнув вперед, как пионер-герой. И все, кто были рядом, а их явно было за сотню, устроили овацию, смутив ее до самой последней крайности. Я вскинул дочку на плечи и шагнул вперед за парнями, улыбаясь и кивая, здороваясь за руки с радостными и счастливыми людьми. Над холмом неслось, как прекрасен этот мир веселых ребят. Столы наполнялись закусками, как по волшебству. Видно было, что кроме персонала наших кафешек, тут помогали добровольцы, взрослые дети, и их было много. Будто большая, огромная семья собралась за столом, и каждый хотел помочь в меру сил. Друзья вели меня к вершине, на которой перед экраном виднелся какой-то помост, сцена, наверное, сам же огромный телевизор, развернутый по дуге, но так, что видно его было, кажется, с любой точки, показывал тот самый кадр, что стал визитной карточкой города, снятый когда-то Женькой Джесси. Золотые лучи восходящего солнца ложились на княжьи горы, как божьи ладони. Я ловил себя на мысли, что, кажется, начинал понимать, почему так выстрелила в прошлый раз наша задумка со свадьбами. Увидеть в одном месте столько звезд, услышать музыку, которую не ожидаешь, следить за небывалым и невозможным представлением — это чудо, конечно, которое не может оставить равнодушным. Проходя мимо столов, за которыми сидели и улыбались мне знакомые и незнакомые люди, я понимал это, чувствуя всем сердцем. «Не робей, пап», — прошептала в ухо Аня, наклонившись. «Заметно, да?» — уголком рта негромко спросил я. «Ага, как на ходулях идешь. Мне вон выступать скоро, я же не боюсь». «Ну, почти», — поддержала она как смогла. Идти от этого легче не стало, но на душе потеплело. За нашим столом, что стоял первым от сцены, которой слева и справа тянулись знакомые ленты травелаторов, сидели жены, мама с Петькой, махавшие мне так, будто виделись последний раз не вчера, а лет 5 назад, и Антоша с Таней, его подругой. Она была одной из тех двух девчат, что остались помочь убраться в нашем доме после той самой памятной тусы. Не ошибся я, подумав, что, может, из этого могло получиться что-то хорошее. Таня отчаянно смущалась, но сын, имевший опыт участия в мероприятиях, не имевших аналогов в истории мирового шоу-бизнеса, держал ее за руку и что-то уверенно говорил в олеющее ушко. С другой стороны от них, за нашим столом были припаркованы транспортные средства бабы Даги и Джесси. Дагмара Казимировна привычно принюхивалась, держала за руку Милу, что сидела справа, а тайный гений Курочкин колдовал над планшетом, постреливая глазами то на экран, то почему-то на лес за ним. Левее были места для тех, как и в прошлый раз на стадионе, ультра-супер-капец-вип-премиум гостей, глядя на которых еще сильнее краснела Антошина Таня и даже неожиданно Петька. Там были и Михаил Иванович, крестный трех медведей, который не мог пропустить праздника, и отец Ларион, и Александр Васильевич, как раз беседовавший с господином из администрации. С Авторовым что-то обсуждал сенатор Кузнецов, иногда вежливо уточняя что-то у сидевшего рядом Владимира Ивановича Дымова. С другой стороны шли столы с артистами, звездами культуры и спорта. На открытие нашего стадиона в том году приехали по настоятельным просьбам невероятно уважаемых тренеров, пусть и по другим видам спорта, хоккеисты, футболисты, баскетболисты и боксеры. Часть из них была и сегодня. Та, что решила остаться жить в Княжьих горах. То же самое случилось и с актерами, и с певцами, и с музыкантами. Поэтому попасть в нашу музыкальную школу и театральную студию было все равно, что сходить в лучшую консерваторию или урвать билеты в Линком, Современник или МХТ имени Чехова. Несколько подруг и друзей бабы Вали, приехав к ней в гости, не захотели уезжать и теперь тоже стали одними из центров притяжения города. Около часа ушло на то, чтобы все расселись, и гул начал неохотно затихать. На экране погасло изображение Княжьих гор в лучах рассвета и зашумел, замахал ветвями темный лес. «Мы рады приветствовать дорогих жителей и уважаемых гостей города-именинника!» Раздался знакомый голос, так похожий на Левитана. И слышно его было, наверное, не только на холме, но и на крепостных стенах, и, пожалуй, довольно далеко за ними. Не зря же я видел среди гостей того самого звуковика. «Мы с вами живые свидетели настоящего чуда. Совсем недавно на этом самом месте шумел вот такой же лес, и жили в нем дикие звери и вольные птицы. Сегодня здесь вырос и продолжает расти город, который по множеству самых авторитетных оценок не имеет аналогов в мире. А началось все далеко отсюда, очень далеко, на другом континенте». Над холмом зазвучала музыка, и я вздрогнул. Эта песня была в числе моих любимых, причем стояла ближе к началу. На сцену вышел мужчина в шляпе и усах, с хищным носом, с узнаваемой горбинкой и в темных очках. И запел, неспешно шагая, про то, как «далека дорога твоя». За спиной его на экране потянулись кадры из жаркой Африки. Саванна, звери, приметный профиль качвана Пендо. Блеск заходившего солнца, отразившийся сперва в кресте на маковке белого храма, а потом и в рядах окон отеля-санатория. Многие из наших жителей уже побывали там, как и на Дальнем Востоке, на заливе Пасьета, и в Белой горе. Каждый мог выбрать направление, куда поехать в отпуск. Эти «наши направления» были, как говорил лорд, субсидируемыми. Что это точно означало, я не знал, но Ланевскому верил, что хуже он не сделает. Герой моего и много чьего детства и молодости закончил песню, уже подъехав на травелатере к нашему столу. Я вышел навстречу на совершенно деревянных ногах. Он поздравил меня, пожал руку, хлопнул по плечу и обнял. А после отправился неторопливой походкой к одному из столов со звездами, где я только сейчас заметил свободное место, как раз возле корифея казачьи-еврейских песен. Земляки, видимо, решили держаться поближе. «На сцену приглашается Артем Михайлович Головин», — вдруг требовательно выдал Левитан. Тема удивленно огляделся, вышел из-за стола, одернул любимую горку и шагнул на травелатор, что ехал наверх. По мере продвижения я видел, как еще прямее становится его спина и расправляются плечи, хотя он и у самого старта не выглядел сутулым. Навстречу ему, будто бы прямо из видеостены, появился мужчина в возрасте, в котором издалека было видно кадрового офицера. Я его не узнал, но, судя по Теме и замершим за соседним столом Второву и товарищу директору, в определенных высших кругах и сферах шагавший к младшему Головину был известен. «Дорогие друзья!» Командным, по-другому не скажешь, голосом начал он. Тема стоял по правую руку, вытянувшись, как на плацу. От лица моих коллег и командования поздравляю княжьи горы с днем рождения. Ура! Ура! Ура! Раздалось из-за наших спин, да так, что едва к столам не пригнуло. Видимо, этого товарища знало значительно больше народу, и все приключенцы, а с ними и кадеты, и даже часть пенсионеров разразились двумя отрывистыми, одним раскатистым. В этот памятный день, по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, за безупречную службу, проявленные доблесть и героизм, Артему Михайловичу Головину присвоено звание генерал-майор. Голос неизвестного был как бы не помощнее нашего синтезированного левитана. Ура! Ура! Ура! Вот теперь точно чуть не сдуло. Сзади поднялся такой гвалт, что не слышно было вообще ничего. Но вроде никто ничего и не говорил. Тёма принял из рук статного военного что-то вроде небольшой папки. Наверное, погоны или звезды, а может быть, какие-то документы, тот самый приказ, например. Поднял светившиеся радостью глаза навопивших коллег и учеников, шагнул вперед, чеканя шаг, и этим движением будто выкрутил на минимум громкость всех радовавшихся и поздравлявших с мест. «Служу России!» Разнеслось над горами так, что у меня аж мурашки побежали. «Ура! Ура! Ура!» На этот раз орали все поголовно, кажется, включая женщин и детей. Я точно кричал и хлопал, чмокнув щеку Бадму, что замерла слева, будто бы не веря в происходившее. Тёма отдал воинское приветствие тайному военному, тот пожал ему руку и крепко обнял, сказав что-то на ухо. А после развернулся и ушел также прямо в телевизор. Только, кажется, кому-то за левым ультравип-столиком кивнул. Ошалевший Головин съезжал по левому травелатору, прижимая папку-конверт к груди. Его бойцы встретили его внизу, подхватив и тут же начав качать, с радостными воплями, а потом проводили к столу. «Мой генерал», чуть склонив голову, приветствовала его жена. «И я клянусь всем на свете, никто и никогда не видел стального приключенца более счастливым». «На сцену приглашается Сергей Павлович Ланевский», — протрубил неутомимый невидимый ведущий. Лорд оглянулся значительно тревожнее, чем Тёма, но совершенно спокойным со стороны жестом поправил лацкан пиджака и ступил на бегущую вверх ленту. И точно так же, как Головин только что, стал неожиданно выпрямляться и становиться шире. Ему навстречу шел из экрана ректор главного вуза страны. Он говорил дольше и цветастее военного, поздравляя с невиданными достижениями каждого из нас, но отдельно подчеркивая значимость усилий господина Ланевского, который не только совершил невозможное несколько раз подряд, но и сохранил для науки расчеты, статистику, вычисления и что-то там еще. Высшая аттестационная комиссия чуть ли не до слез зачитывалась его докторской и другими научными трудами, которые, оказывается, наш бывший банкир публиковал регулярно. И вот в честь праздника, и не имея сил больше молчать, научная элита страны приняла решение о присвоении господину Ланевскому ученой степени доктора наук и ученого звания профессора. Ректор вручил лорду, стоявшему как контуженный со скучным лицом, какие-то бумаги в рамках и уверил, что будет рекомендовать его кандидатуру в Академию наук. Серега произнес какие-то сообразные моменту слова, но, кажется, их не запомнил никто из присутствовавших и даже он сам. Они попрощались за руку с видным научным деятелем и разошлись. Тот пропал в телевизоре, а Ланевский еле доковылял до травелатора. Там его встретили с объятиями и поздравлениями, его ребята во главе с Валей юристом, но качать не стали. У научников это не принято, наверное. Да и рискованно. А ну как уронят доктора наук. Это предыдущие встречающие были на 300% уверены, что не сронят генерала. А тут экономика, высшая математика, теория вероятности и комбинаторика. Мало ли что. «Дима!» — протянула Надя. И что-то в ее голосе настораживало. «Да, родная», — повернулся я к ней. «А скажи-ка мне, муж мой разлюбезный», — начала она таким тоном, что даже внутренний скептик, кажется, отсел, ряда на три назад. «А тебя кто награждать будет? Баба-Яга? Гэндальф? Дамблдор? Волан, я извиняюсь, Де Морт? «Радость моя!» — прижал я руки к груди. «Я клянусь, представления не имею. У меня правда все есть. Мне ни звезд, ни дипломов не нужно. Я вообще нечаянно. А где Аня, кстати?» «Да, согласен, стрелки перевести попытался по-дилетантски, но помогло. Аня? Да вон она!» И Надя указала на сцену. А там на экране начиналось действо. Появлялись и пропадали картинки, как со старых кинохроник и газетных полос, черно-белые, нечеткие. А какой-то давней стройки, какого-то не то городка, не то поселка. Веселые, молодые ребята катили какие-то тачки, девчата в косынках и резиновых сапогах что-то не то красили, не то белили. И зазвучала музыка, а на сцену вышел детский хор. Про то, что где-то есть город, тихий как сон, все слушали, создав такую тишину, что было, кажется, можно расслышать крики петухов на дворах в старых княжьих горах. Это их строили молодые ребята на экране. Я узнал Минина Ивана Трофимыча, которому на кадрах было лет 30 от силы. Обернулся, нашел его взглядом. Здоровенный старик глядел на себя молодого и дело своей юности со слезами на глазах. И гладил по голове внучку, что приехала впервые за пару лет и теперь сидела рядом с ним. «Где-то есть город, в котором тепло», — выводили голоса ангелов. У Бунина и Черепанова, обнимавших плачущих жен, что не сводили мокрых глаз с экрана, лица были чугунные. Билетов нет», — пели дети. Промелькали 80-е и 90-е, судя по одежде тех, кто был на снимках и кадрах. А потом, на словах «Есть на планете другие пути», стал расти наш город. И вырос. И превратился в ту самую фотографию, что так удачно сделал Женя Курочкин, где под солнцем расцветал новый город со старым названием, праздновавший сегодня день своего рождения. Когда затихли детские голоса и музыка, тишина висела над холмом густая, ощутимая, весомая, секунды три. А потом ее разбили вдребезги восторженные крики и аплодисменты. Люди из старых гор утирали слезы и обнимали жителей новых, будто передавая, делясь своими теплом и радостью, что так ярко вспомнились им из молодости. Хор Академии имени Петра Алексеевича Серова. Детский хор Княжьих гор. Солистка Аня Волкова. «Ой, ты степь широкая!» — возвестил Левитан. «Да, мы назвали питомник диверсантов именем деда Пети. И даже получили добро, чтобы рассекретить его настоящую фамилию. И да, я слышал, что Анюта чаще обычного что-то напевала, но такого не ожидал. Я встал, обняв поднявшуюся Надю. Подошла мама с Мишкой на руках и Петька. Рядом стояли Тёма и Серега, теперь генерал и профессор. Музыка, старинная, но в какой-то современной, очень подходившей обработке, полилась отовсюду. И моя дочь запела, поддерживаемая басовитыми голосами курсантов и ангельскими детскими. Я не знал, что она так может. Я не знал, наверное, и всех слов этой песни. И я не знал, как можно было запустить в темневшем вечернем небе такое. Панорамы княжьих гор тянулись над экраном от одного края леса до другого. Текла река и били фонтаны на нашем каскаде, ездили машины и ходили люди. Над ними, под самым солнцем, широко распахнув крылья, парил орел или сокол. По кромке леса бежал огромный серый волк. Он остановился, посмотрел на город, отразившийся в его желто-оранжевых глазах, и оскалился, вывалив алый язык. Улыбнулся. Я не оборачивался, но знал, сидеть не остался никто. От древних стариков до детей, все, каждый поднялся, не сводя глаз с неба, полыхавшего картинами с видами нашего города, фоном которым был несущийся наметом волк. Голос моей дочери летел над моей землей, и сердце мое летело следом за ним. А когда смолкла музыка, и слышно было, как утирают слезы, всхлипывая женщины, и сурово шмыгают мужики, вдруг полыхнула вспышка, яркая, как молния в ночи. Едва проморгавшись, я услышал, как хором ахнули мама и Петька, потому что к Ане на сцене подошел батя и положил ей руку на плечо, улыбаясь светло и ласково. Она подняла голову и ответила ему точно такой же улыбкой. Они были похожи очень. Шерсть на загривке встала дыбом. Дышать я забыл уже давно. Отец обвел глазами холм. Зная его, он наверняка видел всех и каждого. А потом посмотрел внимательно на меня и, не убирая руки с плеча моей дочери, сказал: «Я горжусь тобой, сын.